еще больше утвердился Брюханов в своей мысли, когда на следующий вечер ему передали приглашение в Большой театр на «Пиковую даму». Оказавшись в теплом полумраке правительственной ложи, искусно изолированной от остального зала, чуть позади Сталина, принявшегося сразу же, едва опустился в глубокое кресло набивать трубку, но так в течение всего вечера и не разжегшего ее, Брюханов в полумраке хорошо видел чуть сбоку его твердый, почти жесткий профиль. Он все больше подпадал под странное, парализующее волю, и этим крайне обременительное для него, Брюханова, влияние этого человека, одно имя которого уже создавало вокруг вакуум, тягостную, непреодолимую пустоту, где бы он ни появлялся. Даже здесь, в горящем золотом хрусталем праздничном, заполненном людьми до отказа, от партера до верхних ярусов в зале, даже здесь, и здесь особенно, между ним и людьми, тотчас сложился непреодолимый невидимый барьер, который ни он сам, ни люди не в состоянии были переступить. Брюханов, человек, в общем-то, давно втиснутый в привычные и необходимые рамки, уже начинал внутренне протестовать, тяготиться чувством своей зависимости от этого пусть великого человека. Но это все были слабые, неглубокие попытки освободиться от чужой воли, а по насыщенности и плотности происходящего сейчас вокруг него, Брюханову начинало казаться, что в эти часы, в близком общении со Сталиным, он прожил уже несколько месяцев. Он сам умел уплотнять свой дел до предела, но здесь и в масштабах, и в самом уплотнении присутствовало нечто совсем иное. Сидя неподвижно и молча, не отрываясь, Сталин смотрел на сцену. В самой позе его сквозила полная отрешенность, словно остального мира для него не существовало. Это было действительно так. Сталин, любивший именно эту оперу, с какой-то необъяснимой, даже болезненной страстью и не упускавший малейшего случая прослушать любимые и необходимые ему места в опере, умевший отложить ради этого самые важные и, казалось бы, неотложные дела, в этот вечер к своей досаде не чувствовал всегда ожидаемого удовлетворения, обычно доставляемого ему этой музыкой. Конечно, написана она дьяволом. Человек не может быть так свободен и раскован в своих желаниях и чувствах. Ему, как ни странно, мешало присутствие Брюханова, усиленное его внимание к нему, Сталину. Сегодня оно обозначилось четче, безошибочнее, в который уж раз. Да, он догадывался о чувствах Брюханова к нему, Сталину, и понимал всю закономерность этих чувств. Но как ему иной раз хотелось иного, пусть даже прямо противоположного в отношении себя, или хотя бы на худой конец равного. Ведь и этот шаг с бумагами Петрова тоже был вызван до какой-то степени подспудным желанием иметь рядом человека, подобного Петрову. Почему в жизни люди так зависимы в своих реакциях и привязанностях, так материальны? Еще глубже ушел он в свои мысли. Где в жизни вокруг него этот сквозящий восторг, этот ветер, освобождение от всех и всяких условностей? Что в этом определении? Сегодня ты, а завтра я. Необходимость и закономерность сменяемости, торжество жизни над смертью. Человеческая жизнь, что она стоит в масштабах вечности, пусть даже самая великая, сверхисключительная. Ведь никакая сверхисключительность никого еще не освободила и никогда не освободит от смерти. С этим каждый должен справиться сам.